У него очень подвижное лицо. Каждую фразу сопровождает новой гримасой. Писать портреты таких людей — мучение для художника. «Девица невзрачная, только на первый взгляд», — рассуждал Петров, прилаживая кронштейн к кровати. «Вполне милая, усталая мордашка. Только веет от нее тупым равнодушием к себе. Давно подобного не встречал. Женщина с выключенными глазами. Хотя, если Таисию или Леночку заставить вот так одной кувыркаться, еще неизвестно, как бы они выглядели. Кстати, почему одной? А где доблестный отец-производитель? Зина, вы не замужем? Почему? Замужем, конечно. Игорь офицер, подводник. Сейчас в плавании. Еще 2 месяца его не будет. К тому же... «Слепой и глухой?» «Что?» Зина удивленно округлила глаза. «Вы не знаете такой шутки? Идеальный муж. Слепой, глухой и капитан дальнего плавания». Зина пожала плечами. «С юмором у нее явно не лады», — решил Петров. «Понимаю этого капитана», — думал он. «Мне бы на его месте тоже захотелось лечь на дно». И правильно я всю жизнь чурался брачных пут. Ходить среди пеленок, слышать вопли, видеть полутень вместо женщины — кошмар. Хотя бросить вот так любимого человека — ну, не знаю. Их дела. «Жалование военным не задерживают?» — спросил Петров. «Нет, все в порядке», — соврала в свою очередь Зина. «Вы карусель пока не вешайте, а то мальчики не заснут. Я утром сама доделаю. Еще раз спасибо». Выходя из ее квартиры, ныряя под пеленками, Петров вежливо предложил: «Если что-нибудь понадобится, приходите. Правда, я поздно прихожу». «Спасибо. Мне сестра и бабушка помогают. Справляемся». Сестра Зины, Валентина, училась на 2-м курсе юридической академии на вечернем отделении. Днем работала в прокуратуре делопроизводителем. 5 лет назад, после гибели родителей, в большую 3-комнатную квартиру на Чистых прудах к внучкам переехала бабушка Оля. Последнее время она много болела, поэтому перед рождением близнецов решили, что Вале с бабулей лучше жить в бабушкиной однокомнатной. Валя очень любила старшую сестру, обожала племянников, но уделять им много времени не могла. Она разрывалась между работой, учебой и бабушкой, которая уже редко вставала с постели. Зина понимала, что у сестры, по сути, тоже появился на руках ребенок, и его надо было кормить, купать, лечить, развлекать беседами. И если Зина в награду за свои усилия получала радость от общения с растущими сыновьями, то Валя видела только, как тает дорогой человек. Иногда Зина мечтала о том, как жили бы они с мамой и папой, не случись той авиакатастрофы. И в счастливую повесть, которую она мысленно сочиняла, почему-то трудно было втиснуть ее бурный роман в Севастополе с курсантом Игорем, беременность и скоротечное замужество. А вот Ваня и Саня вписывались хорошо. Мама и папа не могли нарадоваться внукам и брали на себя большинство забот. Только после рождения сыновей Зину перестали мучить ночные кошмары, когда она слышала зовущий голос мамы «Доченька» или папин «Зинка-корзинка». Ну, впрочем, теперь она вообще редко видела сны. В Нью-Йорке Петров купил подарки Ване и Сане не потому, что помнил о них или хотел сделать приятное Зине. Он как раз напрочь забыл о соседях. Не сталкивался с ними почти 2 месяца. Плача за стеной не слышал, так как имел обыкновение включать музыку сразу по прибытии домой и утром, едва проснувшись. Потапыч, Миша Потапов, приятель и коллега, с которым Петров поехал в командировку, недавно стал дедом. Свою дочь, как говорил Петров, Потапыч родил в детском саду и там же оставил на попечение государства. Она пошла по стопам родителей и в 19 лет родила девочку. 40-летний Потапыч и его жена весь неизрасходованный родительский запас обрушили на внучку Анечку, которую им с удовольствием подсунули молодые.